Глава 45. «Что я узнаю? С удовольствием разглядываю его. Ты меня еще сильнее запугал. Мало того, что мы неожиданно отправились на горнолыжный курорт, так еще и кататься не будем. Болтаю, чтобы хоть как-то отвлечься. От предвкушения пальцы покалывает. Мне страшно думать о том, что со мной делает этот мужчина. Ему достаточно только посмотреть, а кожа уже теплеть начинает. Крошечная часть мозга, та, которая больше всех страдала от предательств, во все горло орет, чтобы я не смела никому привязываться. Но уже поздно. Обзор программы на выходные. Усмехается Наиль и, полностью раздевшись, хватает меня за щиколотки, подтягивая к краю. Полет не такой долгий. Нам может не хватить времени. Могла бы и раздеться. Для вида сопротивляюсь. Недолго. Стоит только Гимаеву горячо посмотреть мне в глаза, как сразу выгибаюсь, позволяя ему стянуть с меня брюки вместе с бельем. «Если бы ты знала, как сильно я тебя хочу!» Сдергивает с меня рубашку, и она жалобно скрипит под жестким напором. «Постоянно мечтаю. Ответить ничего не успеваю, а оказываюсь прижатой крепким телом к постели. Совершенно теряю голову от поцелуя. Его язык врывается в мой рот, вкус воспламеняет рецепторы, приводя их в восторг. В моем случае такая зависимость от другого человека — сумасшествие. Понимаю, чем рискую, но продолжаю. Сегодня он не торопится, и пока мы целуемся, ласкает мое тело руками, кружа на некоторых участках так долго, что меня кидает в мелкую дрожь. Запускаю пальцы в его волосы и давлю на затылок. Догадываюсь, о чем он говорит. Мне самой его мало. Дурман, порабощающий разум и тело, просачивается в кровь. Его концентрация увеличивается с каждой секундой. Еще немного, и меня просто не хватит для всего обилия чувств. «Хочу тебя!» — шепчу неразборчиво ему в губы. «Хочу его всего!» Но чтобы хоть как-то спастись, стараюсь возвести хлипкие, но границы. Гимаев не тот человек, с которым продлится долго. Несколько дней назад я случайно услышала его разговор с бывшей, той самой Леной, которую я видела в спорткомплексе. Сначала она настойчиво звонила ему, пока мы ехали в авто. Взяв трубку, он достаточно жестко сказал ей, что занят, и поговорят они позже. Я только успела услышать, как она всхлипнула. После Гимаев говорил с ней на балконе не менее холодно. «Не хочу быть такой же, не хочу, чтобы мне снова делали больно». Юристы Наиля вывернули Мишу наизнанку, отсудив у него гораздо большую сумму, чем я рассчитывала. Но сейчас с уверенностью могу сказать, для меня это не та компенсация, которая может залечить раны. Он начинает спускаться поцелуями ниже, и мое тело подстраивается, становится убийственно чувствительным. Каждое прикосновение губ и языка к коже — фейерверк ощущений. И сердце, и душа — все пылает. Через кружево белья кусает сосок. Я откинув голову, выгибаюсь ему навстречу. «Если ты не перестанешь об меня тереться, прелюдия не будет столь долгой, как я планировал». Выдыхает с трудом. Боюсь смотреть ему в глаза. Там самое пекло. Очень быстро привыкаешь к чувству, что ты особенная. А его взгляд именно это и обещает. Но так не бывает. Ничего не могу с собой поделать. Снова приподнимаю вверх бедра, веду кончиками пальцев по его плечам, ощущая, как сокращаются мышцы под кожей. Моя рациональная часть капитулирует. От понимания, что все скоро закончится, желание лишь увеличивается. Больше Наиль не сдерживается. Стремительно иду ко дну, когда он набрасывается на меня. Раздвинь ножки пошире. Просит, снова поднявшись, целуя мою скулу. Впрочем, одним уверенным движением закидывает мою ногу к себе на бедро. Начинаю выпадать из реальности, когда он, просунув руки между нами, касается меня там. Я очень влажная И Наиль это чувствует. Несколько секунд подготавливает, а следом ощущаю вторжение. Везде охуенное, где ни коснись. Хрипит мне в губы, запечатывая мой рот поцелуем. Дух захватывает, в ушах шумит. Теряюсь в собственных ощущениях настолько, что мир предельно сужается. Остается только он. Его касание и поцелуи, зашкаливающая наполненность. Инстинктивно сжимаю внутренние мышцы, и Наиль шипит, слегка прикусывая мою нижнюю губу. У меня словно никогда такой близости не было. Уму непостижимо, как ему удается. Каждый следующий раз мне нравится больше всех предыдущих. Пропускаю через себя миллиарды импульсов, таких, что искры из глаз. Головокружение и пульсация — полное единение. Какое-то время не слышу ничего, кроме его тяжелого дыхания, влажных шлепков и своих стонов. Оторвавшись от моих губ, Наиль, вероятнее всего, хочет применить позу, но я крепко вцепляюсь в его плечи. Прижимаю к себе, боясь отпустить. Потребность в нем колоссальная, дикая просто. Она меня пугает безумно, до слез. Но ничего с собой не могу поделать. Глаза жечь начинает, и я откидываю голову, подставляя шею под его губы. Не хочу, чтобы он видел, как я не выдерживаю. Без слов все понимая, стискивает одной ладонью мои ребра и шею целует, не прекращая движения. Сладкая боль, она везде, и в душе, и в теле. Отдавшись чувствам полностью, не сразу понимаю, когда мы начинаем полет. Я так упорно хотела в небо, а сейчас стало плевать. Только его рядом хочу. Хочу, чтобы его запах продолжал окутывать. Открываю рот, пытаясь вдох сделать. Ничего не выходит. Полный отказ организма. Наиль сцепляет зубы на шее, оставляя отметины. Не вижу его лица, но знаю. Он улыбается. Остро его ощущаю. Вена бешено бьется под его губами. У него вообще маниакальная потребность меня кусать. Мне нравится. Неосознанно ему признаюсь. Это не я. Ябедничает мой организм. Ты такая послушная. Усмехается. Мое признание служит катализатором. Больше спуск он мне не дает. Темп ускоряется, заставляя меня в простыни вцепиться пальцами. Парю, дико боясь упасть и разбиться. Сердце так бьется, что невозможно дышать. Эти минуты или часы не разобрать вполне могут претендовать на лучшие в моей жизни. Одержимая его удовольствием, ощущаю приближение его оргазма. Огромная потребность разлететься с ним вместе. Сокращение и взрыв эмоций. Мне кажется, я выключаюсь. Иди сюда. Последнее, что помню, это его объятия,